Благотворительный фонд «Предания» представляет. Феофан Затворник, святитель. Митерикон. Предисловие к первому изданию 1891 года. В бытность мою в Иерусалиме попалась мне на глаза в библиотеке отца архимандрита, потом преосвященного Порфирия, рукописная книга наставлений Аввы Исаии всечестной монахини Феодоре, надписанная им Митерикон и приобретенная на Афоне. Пересмотрев сию книгу, я пришел к мысли, что хорошо бы было познакомить с нею наших благоговейных инокинь, для которых прямо назначенных книг у нас не имеется. Всей мысли я решил перевести ее и перевел там же, в Иерусалиме. Перевод этот был послан в редакцию «Воскресного чтения» и напечатан в всем журнале в 1853-1859 годах, откуда теперь извлечен и издается особую книжкою. В книге различаются три отделения. В первом содержатся три послания Аввы Исаии к инокине Феодоре о внешнем чине, то есть уставе уединенческой жизни. Во втором – изречение святых жен-подвижниц, кои составляют, собственно, Митерикон. В третьем – наставление самого Аввы Исаии о внутренней жизни, подобающей уединенницам. Наставления направлены к безмолвствующим, но могут идти вообще к инокиням, ревнующим о совершенстве в иноческой жизни. Инокиня в келии тоже есть уединенница, если живет с разумом. Переведено не все, но не по моему произволу, а по состоянию рукописи. Существенного, впрочем, ничего через это не теряется. Подлинная рукопись находится в публичной библиотеке вместе с другими книгами Преосвященного Порфирия. Рукопись эта 1450 года. Епископ Феофан. Примечание ко второму изданию 1898 года. После напечатания первого издания Митерикона в 1891 году оказалось, что в воскресном чтении почему-то не было окончено печатанием и то, что одновременно переведено Преосвященным Феофаном. Сам покойный святитель сообщил нам свою рукопись, из которой сделано теперь дополнение к духовным наставлениям монаха Исаии.